Братья и сестры, друзья, дорогие, в заключение в конце этого воскресного дня хочу прочитать место, записанное в книге Псалтырь, 49-й Псалом, 15 стих. Так говорит Господь: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Братья и сестры, ну, прекрасное обетование, да, вот, день скорби. Вот если прочитать так и сказать, ну вот кто достоин такой вот радости, да, что вот возовет Господу, Господь услышит и поможет. Если бы сказать, что вот, ну, как бы нужно покаяться, нужно прийти к Богу, там и все будет хорошо. Вы знаете, может наступить день скорби, и человек помолится, и Бог его не услышит. И знаете, я хотел бы немножко порассуждать на тему, что нас лишает вот этих обетований в жизни, когда мы молимся Богу, а Бог нас не слышит. Вы знаете, если вот прочитать вот это одно место, да, и как бы, ну, рассказывать, что вот Господь услышит и поможет, и, или вот жить так, что вот никаких трудностей не будет, ни скорбей. Вот здесь вот Господь говорит: «Ты призовешь меня в день скорби». Это не то, что скорби не будет. Это такой день, когда скорбь уже наступила. Она вот уже. Ты попал в этот день, скорбь вокруг тебя, горе, переживания или страдания, и ты взываешь к Богу, и Бог слышит тебя. Бог слышит тебя. Братья и сестры, это вот такое обетование. И Господь, вот если читать выше, что мы сейчас и сделаем, Он говорит и открывает причину, когда мы можем иметь это благословение и когда можем его потерять. Я прочитаю это, Псалом 49, буду читать выборочно и на некоторые мысли обращу внимание. С 4 стиха. «Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо судья есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль. Я буду свидетельствовать против тебя, я Бог твой, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячу гор». Знаю всех птиц на горах и животное на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вы знаете, там вот еще есть одно место, тут написано: «Грядет Бог наш и не безмолвие». Вы знаете, братья и сестры, на что я хочу обратить внимание, что Бог, Он не молчит. Вот людям кажется, что, ну вот можно прийти в собрание, как бы послушать, и Бог тут говорит через братьев, проповедников, или читать Слово Божие. Ну и как-то, знаете, вот некоторые задают вопрос, у кого-то бывают какие-то переживания, и мне вот один брат спрашивает: ну вот есть ли там у Бога вот... такой. Я говорю: ты знаешь, вот Бог, Он не безмолвен. Если ты искренне хочешь получить ответ, не стесняйся задать Богу вопрос. И Бог ответит. Вы знаете, может быть, не сразу, но пройдет время, и ты точно и ясно получишь ответ на свой вопрос. И вот я хотел отметить, что Бог, Он не безмолвен. Он с нами разговаривает. Вы знаете, даже когда мы, может быть, еще далеко от Него, когда мы только родились... Я даже вспоминаю вот первое как-то вот познание о Боге, там прошло уже много лет, мне еще было 6 лет, и я то помню, как первый раз мой друг сказал: а бабушка мне говорила, что Бог видит все. Вы знаете, мы собрались там, хотели делать какие-то негодные дела, и он тут его как-то осенил, и он такой говорит: бабушка мне говорила, Бог видит все. И вы знаете, прошло столько времени, а я все равно помню, Бог с нами разговаривает. И Бог говорит, что призовите народ мой. Братья и сестры, здесь вот есть такая опасность. Господь не говорит всем. Он говорит, призовите народ мой. И какой народ? Который вступил в завет со мной при жертве. Которые обещали что-то Богу. И Господь говорит, не укоряю я вас ни за жертвы ваши, ни за всесожжения. Все это предо мною. Все это предо мною. Все это я вижу. Все у вас хорошо. Все у вас правильно. Но он говорит так. Не нуждаюсь я ни в чем. Братья и сестры, мы порой вот нам, знаете, бывает такое представление какое-то, иногда даже вот кажется, что, ну, как бы немножко примитивное, что там, если мы принесем Богу что-то там, отдадим, то Бог в этом нуждается. Бог сотворил все, абсолютно все. И недра земли, и бриллианты, и золото, и все, что здесь есть, это все Его. И Ему это абсолютно не нужно. И он говорит... Что вы, вот я, ну, как бы раньше приносили в жертву там овец, волов, и Господь говорит, что я питаюсь этим, что мне это нужно, если бы я захотел бы есть, чтобы я вас попросил, чтобы вы мне приготовили, да нет, он говорит, принесите мне обеты свои, те обещания, которые вы давали мне, и когда вы их исполните, и тут есть одна такая буква, которая называется «и тогда», призовешь меня в день скорби, и я услышу тебя, и ты прославишь меня. Братья и сестры, как вот прославишь? Это когда человек расскажет, как Бог избавил его от трудностей, избавил его от этого дня скорби и от этого переживания. Братья и сестры, когда больше всего человек дает обеты? Когда обеты? Вы знаете, я вот даже по своей жизни... Так вот понимаю, что когда все хорошо, живешь и ни о чем не думаешь. И думаешь, как все хорошо. И думаешь, что у всех все хорошо. Вы знаете, у человека такой вот как-то жизнь так складывается, что если у меня все хорошо, то вроде думаешь, что у всех все хорошо. Вы знаете, даже вот у богатых людей, у них, если у них есть деньги, они думают, что все такие же богатые, как и он. Вот я иногда общаюсь с ним, говорю, да что ты переживаешь? Подошел, тумбочку открыл, там деньги лежат. Я говорю, да у людей нет денег вообще. Да не может такого быть, у них все должно быть. И вот человек так устроен, что думает, ну все хорошо. И вы знаете, когда наступают трудности, когда наступают какие-то переживания, человек начинает что-то думать, о чем-то размышлять. И иногда он точно понимает, что что-то он должен сделать Богу, что-то должен пообещать. И вы знаете, я был тоже еще далеко от Бога, но как-то вот даже не читал ни Евангелия, так, ну, слышал несколько раз, что там Бог есть или как-то. Но когда были какие-то трудные обстоятельства, и мне как-то, ну, хотелось что-то там, чтобы получилось, я говорил, Господи, если ты мне поможешь, я сделаю то-то и то-то. Ну, у меня там свои были понимания, там я ездил в Сергиев Посад, ставил свечки, ну, как бы вот по-разному. И когда Бог делал, я как-то вот, ну, исполнял свое слово, ехал и ставил. И как-то вот понимаешь, что это тоже, вот, ну, Бог это все оценивает. Может быть, какие-то, может быть, наши даже обещания примитивные или еще что-то, но Господь оценивает. И вот в другом псалме написано, это 65-й псалом, 11 стих. «Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на голову нашу. Мы вошли в огонь и воду, и ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, изрек язык мой в скорби моей». Братья и сестры, как часто бывает, что нас постигает скорбь? И вы знаете, можно, ну, со стороны подумать, почему нас так это постигает? Ну, за что там, да, вроде бы и так, и так, и так. Вы знаете, бывают в жизни такие обстоятельства, что Господь говорит через проповедь, говорит через братьев, там, говорит через обстоятельства. И человек, ну, вот, как, знаете, вот как вот брат сегодня проповедовал об опасностях, да, или уснул, или возгордился, или еще что-то происходит. И человек не слышит и не понимает. И наступает скорбь, наступает беда, какие-то переживания. И человек точно понимает, от чего ему нужно освободиться. Или еще что-то. И он говорит, дает Богу обещание. Вы знаете, мы тоже все давали с вами обещание Богу. Обещание доброй совести. И вы знаете, я сейчас переживаю, вот, ну, вот как-то смотришь, там иногда такие проповеди, там бизнес восхваляется, что вот можно там бизнесом заниматься, нужно там молодежь стремиться, разбогатеть, стать богатыми, там, чтобы денег было много. И я думаю, как в этом бизнесе человек может сохранить добрую совесть? Как он может ее сохранить? А хотя он Богу давал обещание доброй совести. Там это бизнес в нашей стране, все даже вот неверующие люди говорят, что невозможно не быть нарушителем закона. Все равно ты будешь... И люди стремятся. И они как бы, знаете, вроде бы и к Богу хотят, и в церковь хотят, но и жить хотят хорошо, и бизнес нужен. И тогда, ну, понимаю так, что вот я слышал несколько примеров таких еще давно, когда тоже брат один занимался бизнесом, и его раз, ну, братья успокаивали, второй раз успокаивали, а потом он его покрыл псориазом, такая болезнь какая-то, ну, может, неправильно выражаясь. Да, и он покрылся вот этой коркой и, говорит, ездил и во Францию, и в Германию, и везде его лечили, и бесполезно, и ничего не могли сделать. Потому что вот Господь раз ему говорил, и я думаю, что наступит такой момент, когда этот человек поймет, что уже ничто не поможет, только Господь. И вы знаете, вот эти скорби иногда Бог допускает в нашей жизни. Он хочет от нас какого-то обещания. И знаете, горе нам, если мы пообещаем это обещание и его не исполним. Мы его не исполним. И тогда вот это обетование, вы знаете, оно для нас будет недействительно. И наступит скорбь, и мы будем молиться, и будем взывать к нему и просить, но Господь не ответит нам. И дальше вот в этом псалме написано: «Я воззвал к нему устами моими и превознес его языком моим». «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Братья и сестры, когда мы сможем прославить Господа? Когда Бог нас избавит. Когда Бог нас избавит. Вот когда, вот, ну если попал человек в скорбь, избавления нету, одно мучение, переживание, что мы можем, как мы можем прославить Бога? А вот когда мы взываем к Богу, Бог нас избавляет, дает нам утешение, успокоение, тогда мы можем всем рассказать, что какой милостивый Бог, который вот я был в такой беде, но Бог нам помог. Братья и сестры, вот есть такие обетования, есть очень много примеров. Я думаю, вы знаете, что вот, ну, много было в народе в израильском женщин, много рождалось сыновей, но вот допустил Бог Ане такое переживание, что у нее не было детей. И она очень переживала, и когда она ходила, я думаю, может быть, у нее были бы дети, но не было бы Самуила. И вот, ну, трудно матери отдать своего сына на служение там куда-то. И вот Бог допустил такие скорби, такие переживания, когда Господь ее поместил в такие трудные обстоятельства, когда ее там первая жена унижала, оскорбляла, она была бездетна, это был позор в израильском народе. И вот в этой скорби она дала Богу обещание. Знаете, она дала Богу обещание, что отдаст своего сына на служение Богу. И она это обещание исполнила. И вы знаете, мы про эту женщину практически все верующие знают, да? И где не читается Евангелие, часто проповедуется на эту тему, вспоминается об этой женщине. Бог ее удостоил вот такой чести. Есть вот еще такие примеры, когда, я думаю, что много отрицательных примеров есть, но есть, я вот знаю пример, брат один тоже, он, ну вот у него такие обстоятельства были, что ему нужно было продать квартиру в Москве, он получил по наследству, а купить в области. И то он, это он не рассказывал, я так чисто случайно узнал, он с другой церкви, как-то сестра делилась. И вы знаете, у него трудности тоже возникли, так время такое было неспокойное, там, ну, информируют, что обманывают, убивают, деньги не платят, еще что-то. И то он переживал, если бы он каждый день продавал бы, может быть, он так не беспокоился. А тут первый раз в жизни вот, ну, с такой трудностью столкнулся. И он, знаете, он помолился Богу, говорит: «Господи, если ты меня благословишь в этом вопросе и поможешь, вот я знаю, есть нужда у одной сестры, если ты меня благословишь, я вот такую сумму пожертвую, чтобы, ну, как-то помочь ей, этой трудности ее». И вы знаете, Бог его благословил, все прошло удачно. И вы знаете, он выполнил свое слово, он Все, что обещал Богу, он исполнил. И я думаю, что для этого брата это обетование, оно в жизни исполнится. Когда наступит вот этот день скорби, он призовет, и Бог услышал его. Благословил бы нам Господь нас вот вспомнить все наши обещания, братья и сестры, которые мы давали Господу в жизни нашей, когда мы обещали, и чтобы нам быть вот наследниками вот этого обетования. Потому что вот сейчас Бог показывает миру, что происходит в Японии сейчас, вот, ну, люди как-то уже там очень прогрессивные, очень продвинутые в технике. У нас, у них там землетрясение, сразу оповещение на мобильный телефон идет, компьютеры работают. Я вот слышал по радио, там говорили, что вроде бы они и знали, и готовились, но ничего не смогли поделать. Ничего не смогли поделать, потому что как-то, ну, там люди как-то пытаются критиковать, вот вроде бы такие у них совершенные оборудования, все они предугадывают, все они там знают. Но Бог показал, что ничто не поможет, никакое оборудование, ничто не поможет. И он рассказывает, вот я слышал, он говорит, там, говорит, от начала толчка и начала вот этой цунами до того, как она пришла на землю, прошло всего 15 минут. Она с какой-то, с огромной скоростью, эта волна шла там высотой 10 метров, и она практически сметала все на своем пути. Вы знаете, там никакая техника, никакой компьютер, ничто не смогло помочь этим людям, которые, может быть, сказать, ну, в своей цивилизации, в своем развитии ушли на много лет вперед нас. И ничто им не помогло. И вы знаете, я вот так вот, ну, как-то переживают люди, и я так думаю, что, в принципе, ничто не сможет помочь. Мы надеемся на технику, на прогресс, на оповещение, но наступит такой момент, что мы только поймем, что только Бог сможет нас спасти. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то, что Он нам оставил такие обетования в этой жизни, и просить у Него милости, чтобы нам быть наследниками этого обетования. Слава Ему за все. Аминь.